а выпускать меня не собираются. Во мне опознали беглого раба, и, судя по всему, кузнеца на меня тоже повесили, точно не знаю, иначе зачем бы меня держали, не из-за птичьей жиляшки в самом деле, или да, лязг засовов прервал невеселые мысли. Тюремщик отпирал мою камеру, что-то новенькое, либо отпустит, либо казнят, мелькнула в голове радостная мысль, но я не угадал, еще двое стражников стояли рядом с мечами наголо, бравые ребятки, не похожи на заплывших и обрюзгших тюремщиков, конвой, явно, из другого теста, значит, специально за мной прислали, меня вывели во двор тюрьмы, где нас ждал королевский приказчик, коротышка с красным, как помидор лицом важно надулся. Он развернул пергамент и зачитал. Решением королевского суда раб по имени Ловчий за побег и злодеяния, совершенные в отношении королевского кузнеца Каллина, приговаривается к смертной казни. Приказчик торжественно свернул пергамент и с интересом взглянул на меня, ожидая увидеть стенания и мольбы о пощаде. Но к казням я уже привык. Я смотрел на него с безразличием. Умереть оно, может, и лучше. Встречусь там со своими на небесах. Коротышка кашлянул. Ты можешь выбрать другую участь. А что смерть, можно отменить? Нет, вопрос в том, как ты умрешь. Как босяк на виселице или как воин на арене? На арене у тебя есть шанс прожить еще несколько дней, а то и месяцев. Что за арена? Нахмурился я. Славные воины бьются на потеху публики, но самые интересные представления бывают, когда чернь вроде тебя пытается им противостоять. В любом из боев ты можешь погибнуть. А если я кого-нибудь убью, ты... Хохотнул помидор, чтобы раб одолел королевского воина, такого пока не бывало, а вдруг, тогда, коротышка заживал нижнюю губу, тебя казнят за убийство, наверное, не знаю, замечательно, смертника приговорят к смерти, повторно, а меня уже вообще в третий раз, что-то везет мне в последнее время на смертные приговоры, скоро солить их буду, я согласен, протянул я руку приказчику, коротышка, выпучив глаза, отпрыгнул назад, а конвоиры уперли острия мечей мне в спину. Забыл я, что здесь руки не жмут. Интересно, а как они выражают согласие или приветствие? Носами что ли трутся, как эти из анекдотов? Забыл, как народность называется. Всего несколько дней здесь, а память моя настырно вытесняла образы прошлого. Странно, может мироздание стремится к равновесию и скоро я здесь совсем буду своим в доску. Если выживу, конечно. Скрежет металла и звон цепи эхом разнеслись по каменному залу. Дальняя воротина оторвала стальные зубья от земли и поползла вверх, открывая пространство на арену. Крики толпы ворвались в подтрибунное помещение с лучами яркого солнца. Я шагнул вперед, щурясь от света, и стоптанный песок арены покрывали кровавые пятна. Вокруг вздымались каменные трибуны, до отказа забитые орущим людом. Впереди на высоте двухэтажного дома выделялась резная лоджия, обрамленная шелковыми балдахинами. В тени шелков на кресле из красного бархата восседала королева Агата. Возбужденный взгляд еще не остыл от предшествующего зрелища. На площадке в песке валялось изрубленное тело раба, сжимавшего в руке меч. Пришел и мой черед. Сколько там приказчик обещал мне прожить? Несколько дней, месяцев. Меня пустили в расход на второй день пребывания на арене. У меня даже доспехов нет, дали ржавый меч и выпустили на бойню. Жители славного города Акральд, надрывался глашатый. На арене гроза воителей, один из лучших воинов королевства Аплария. Великолепный дир, толпа заревела, а я совсем паник. Профессиональный мечник разделается со мной быстро. Из оружия я в совершенстве владею лишь опасной бритвой. Но с бритвой против меча идти, это все равно что с мопсом на крокодила охотиться. Против него выступает беглый разбойник и раб по имени Ловчий. Продолжал глашатый. Его приговорили к смерти за убийство несчастной женщины на городском рынке. Он зарезал торговку за кошель с 10 медиками. Толпа заулюлюкала и завыла. Какой же мерзкий, этот Ловчий, убил тетю за гроши. И еще наверняка снасильничать собирался. Да вокруг народу много оказалось. Местное шоу напомнило мне наше телевидение. Ярлыков навешают вмиг. «Дай только повод», я стоял, опустив меч. Из противоположной стены арены в распахнувшуюся дверь вышел воин в сверкающих серебром латах. На голове полуоткрытый шлем, украшенный позолотой. На сердце немного полегчало. Рыцарь больше напоминал напыщенного индюка, чем бывалого вояку. В таких полированных доспехах только на бал ходить, а не в битвах участвовать. Выходит, такие против рабов ложков биться на арене, им безопасно, и публика довольна. Но даже такой мажор уделает любого в два счета, к кто раньше в руках меч не держал, да свершится правосудие. Заверещал глашатый и махнул алым платком, Дир нападать не спешил, он вытащил меч и вскинул руки к небу, прохаживаясь вдоль трибун. Его полированный клинок сиял на солнце, словно молния. Зрители восторженно кричали и свистели. Любимец публики в очередной раз вышел покарать нечестивца. «Праведный гнев свершит правосудие», Индюк приблизился ко мне и с пафосом громко проговорил. «Ты готов к смерти, презренный убийца?» Я промолчал, а толпа вновь взорвалась, рукоплеская харизме моего противника. Он красовался и крутился, как блондинка во время селфи, и не заметил, как я наклонился к земле и что-то подобрал. Дир вновь повернулся ко мне, выставив вперед меч, открыл рот для очередного торжественного изречения, но сказать ничего не успел. Я швырнул ему в глаза горсть песка, прыгнул вперед и воткнул в глаз меч. Его острие прошило череп и вышло с обратной стороны. Славный воин так и рухнул с открытым ртом и мечом в глазу. Гробовая тишина повисла над ареной. Я виновато спрятал руки за спину, словно извинялся за несостоявшееся шоу. Через несколько секунд глашатый проговорил. Победу одержал раб ловчий, толпа зароптала. Так нечестно, наконец выкрикнул кто-то из зрителей. Бой еще не начался, а он убил Дира. Да, вторили другие, казнить его. Начало боя было объявлено, пожал плечами глашатый. Правила не нарушены, под крики и улюлюканье я покинул арену. Я мельком взглянул на королеву. Стерва смотрела на меня с любопытством. Интересно, узнала она меня или нет, какая разница? Сегодня я выжил, а завтра, наверняка сдохну. Больше на такую уловку никто не попадется. А значит, скоро мне конец. Каменный барак полон невольников. Вместо лежанок ворохи соломы вдоль стен. Зарешеченные окна пропускают немного света, и днем здесь бывает светло. В воздухе воняет потом и смертью. После сегодняшнего представления многие не вернулись с арены. Сколько погибло, точно не знаю, мне все равно, но народу стало значительно поменьше. В бараке осталось около трех десятков рабов. Жилище гладиаторов стало теперь для меня домом. Черная, похожая на чугунную, дверь громыхнула и отъехала в сторону. Пленники встрепенулись и повскакивали с мест, а в проеме появились стражники. Четверо выставили вперед арбалеты, а еще трое ощетинились копьями. Нас гораздо больше, но оружия нет. Если напасть, то числом задавим, но первый десяток из нас падет. Никто не хотел умирать первым и не сдвинулся с места. «Ловите ужин, собаки!» — крикнул стражник толстобрюх с рыбьими глазками и швырнул внутрь холщовый мешок. Дверь захлопнулась, а собаки кинулись на добычу. Это был мой первый ужин здесь, и что делать я не знал. Пока щелкал своей красивой мордой, славные гладиаторы распотрошили мешок и принялись уплетать нехитрую снеть. Пшеничные лепешки и залежалое вяленое мясо. Мясо. Кажется, я не ел его целую вечность. Судя по внешнему виду на вкус оно, наверное, как высохший сапог, но я все равно чуть не подавился слюной. Я сидел на ворохе соломы и с грустью смотрел на чавкающих собратьев. В следующий раз умнее буду и вольюсь в стаю, когда швырнут добычу. Возьми, поешь. Рука благодетеля протянула мне лепешку и небольшой заскорузлый кусочек вожделенного мяса. Я поднял голову, передо мной стоял воин с седой щетиной и лицом, покрытым морщинами и шрамами. Это же, тот самый, с которым меня купили. Спасибо, Тион. Я встал и протянул ему руку. Ловчий меня зовут. Я знаю, ухмыльнулся он. Видел твой сегодняшний поединок. Ловко ты павлина уделал. Но в следующий раз так может не повести. Я вздохнул, разжевывая пересоленное и дубовое мясо. Знаю, но в любом случае, попробую отдать свою жизнь подороже. Не обязательно разбрасываться жизнями, пробубнил бывалый, набив полный рот еды. А какой у меня выбор? Сбежать? Сбежать отсюда невозможно, во всяком случае, пока никто не смог. А вот научиться клинок держать тебе бы не мешало. Покажу тебе несколько ударов, и как защиту держать. Почему ты мне помогаешь? В чем подвох? Подвох ищи во врагах и близких друзьях, а я тебе никто. Ты мне тогда помог на невольничьем рынке. Почему? Не знаю, нога как-то сама подножку поставила, я даже подумать не успел. Потому что душа у тебя большая, а я много людей убил. Тион опустил глаза и поджал губы. Может, пришло время кому-то помочь? Душа у меня действительно большая, подумал я про себя. Только она черная. Знал бы ты, скольких я загубил, даже разговаривать со мной не стал. Но вслух сказал: спасибо, конечно, но, что можно освоить за пару дней? Да и оружия у нас нет. Следующее представление на арене недели через две, не раньше, старожилы рассказали, что не каждый день бьются, так вовсе смертников не напасешься. Рабам дают возможность тренироваться, чтобы не дохли в первую секунду поединка и накал на арене был. Поэтому здесь кормят два раза в день, чтобы силы были и выносливость не терялась. Я повеселел. Спасибо, Тион, я твой должник. Не благодари пока. Спасибо скажешь, если будешь делать все, что я скажу, и выживешь в следующем бою. В конце темного и мрачного туннеля под названием «Жизнь» появился лучик света. Маленький такой и хилый лучик, но все-таки лучше, чем ничего. Что ты в меч вцепился, как матрос в проститутку? Кричал на меня Тион. Держи ровно, чувствуй его, Дзинь. Очередным ударом своего клинка воин выбил из моих рук оружие. Второй час я пыхтел на арене, пытаясь освоить азы мечного боя. Но получалось пока так же, как если бы вздумал танцевать балет. Рабов выпустили на арену и под надзором арбалетчиков, рассевшихся высоко на трибунах, каждый пробовал свои силы. Тыкали друг в друга тупыми ржавыми клинками, орали и ругались. Настоящих бойцов было мало, еще меньше из них пошли на тренировку, не желали портить свои навыки. Возясь с рабоче-крестьянским отребьем, я поднял клинок и встал в стойку. Тион без труда вывернул мне руку с мечом и приставил к моему горлу острие. Черт, с мечом я страшен так же, как деревенский алкаш со штакетиной в руках. Бабу напугать смогу, но любой крепкий тракторист сможет вырубить меня монтировкой. Ничего, пробубнил Тион, сдерживая раздражение. Будем еще пробовать. Я отдышался. Дохлый номер, может, зря со мной возишься. Запомни, солдат, здесь я решаю, что зря, а что нет. Выигрывает битву не тот, кто лучше сражается, а тот, кто выжил. Золотые слова, выживать я умею, прятаться, скрытно нападать с бритвой в руке тоже, вот только на арене этот навык бесполезен. Тут с плеча хреначить надо, да еще и точно в цель. Эх, что же мама меня в детстве в музыкальную школу отдала, а не в секцию по фехтованию. И скрипку бросил, и фехтовать не научился, я усердно тыкал мечом и уже начинал на себя злиться. Полуденное солнце припекало по-летнему, с меня уже сошло 100 потов. Интересно, здесь всегда лето? Во время очередной атаки Тиона я отпрыгнул назад и врезался спиной в соседа. Похожий на гориллу здоровяк споткнулся и зарюхался мордой в песок. «Куда прешь, малохольный?» Здоровяк вскочил на удивление резво, словно мяч, и замахнулся на меня дубиной. Я отбросил в сторону меч, без него сподручней, и пригнулся. Над головой просвистела шипастая махина. Я выхватил с пояса гориллы тренировочный нож и инстинктивно ткнул ржавым кликом его в пузо. Жилет из твердой как камень кожи смягчил удар и не дал вспороть ему брюхо. Рана получилась неглубокая, но болезненная. Мой противник завыл и упал на колени, а я приставил к его горлу нож, дабы охладить пыл. «Прошу прощения», – прошипел я. «Я не хотел никого толкнуть, но если придется, я не прочь перерезать тебе горло». Здоровяк заткнулся и испуганно захлопал глазами. Я убрал нож и отошел в сторону. Горилла, держась за бок, заковылял в сторону барака. «Это, что сейчас было?» Вытаращился на меня Тион. «Прости, не сдержался. Я не об этом», — воин похлопал меня по плечу. «Ты все правильно сделал. Он готов был тебя убить. Как ты это сделал? Почему бросил меч? С ножом мне как-то привычнее», — улыбнулся я. «К черту тогда меч». Тион задумчиво поскреб щетинистый подбородок. «Тебе нужно другое оружие. А разве ножом можно противостоять мечу?» «Ножом нет, а вот несколькими кинжалами, да». «Метать их умеешь?» «Немного», — ответил я и вспомнил, как годами тренировался кидать метательные ножи. Дело было еще в студенчестве, когда мы с компанией ходили в цирк и увидели захватывающий номер. Полуголая девица стояла привязанная к дощатой мишени, а виртуоз метал в нее ножи. Те впивались в дерево совсем рядом с беззащитным телом, так близко, что порой казалось, проткнут кожу. В тот же вечер мы с друзьями набрали дешевого пива и еще какого-то пойла, и по пьянке я ляпнул, что если потренироваться, смог бы также метать ножи. Меня поймали на слове и пришлось на это поспорить. На последние деньги я купил метательные ножи. Они оказались китайским барахлом, гнулись и тупились от падения на пол. Но это меня не остановило. 3 месяца я упорно швырял их в толстый вяз за студенческой общагой. Ножи покрылись зазубринами и ржавчиной, но нужной точности я не достиг и, конечно же, проспорил ящик Балтики. Это сейчас Балтика, пакость, а тогда была ничего. Ножи выкинул, а гештальт остался. Уже, будучи взрослым, заказал себе на Алике ножички получше, и иногда ими баловался в лесу или парке. Что застыл? прервал мои воспоминания Тион. «Иди оружие выбирай». «Оружие», это громко сказано. Я подошел к краю арены, где на земле валялись ржавые железяки. Мечи, усеянные выщербинами, кистени с ветхой цепью, шипастые дубины, гнутые алебарды и прочий хлам. Я разгреб арсенал и, наконец, нашел сносный нож. Лезвие обоюдоострое, кинжал, значит. Порывшись, нашел еще пару подобных клинков. Чтобы найти еще два, понадобилось времени побольше. Три ножичка заткнул за пояс, а два оставил в руках. «Готов?» Тион поднял меч. «Наверное», — ответил я и выставил одну руку вперед, а вторую чуть в сторону. «Смотри, только не вздумай кидать в меня». Тион с опаской посмотрел на мои руки. «Сейчас отрабатываем уход от рубящего удара. Я, конечно, смерть, но не настолько тупой». В моем голосе появилось раздражение. По живым людям не кидал никогда, а про себя подумал. «Только по мертвым. Смотри, откуда замах», — учил Тион. «Уходив с линии удара, но не мечись, как курица в загоне. Не делай лишних движений. Так, молодец. Выпад. Бей». Еще часа два сенсей гонял меня, как панду из мультика про кунг-фу. А когда силы почти покинули мое бренное тельце, заставил швырять кинжалы в деревянный столб. Те брякались о бревно и отскакивали. Одно дело метательные ножи, а другое массивные штуковины с перекрестием на рукоятях. Но несколько раз мне все же удалось поразить цель. Для первого раза норм, наверное. «На сегодня хватит», — выдохнул Тион. Я с облегчением грохнулся на песок. Арена уже почти опустела. Кроме нас упражнялась еще парочка наиболее настырных рабов. Один неумело махал копьем, а второй пытался противостоять ему трезубцем. Хорошо, что тренировка – безлимит. Бежать отсюда некуда, и выход на арену перекрывали после последнего посетителя. «Эй, ублюдки!» – раздался басовитый окрик за спиной. «Хорош прыгать, мы вас в бараке ждем». Я повернулся. «Твою мать!» В проходе стоял и скалился здоровяк с перевязанным тряпицей животом. За его спиной переминалось еще несколько головорезов. Почему неприятности сами находят меня, даже когда никого не хочется убивать? Глава 4. Что будем делать? Спросил я учителя. Может, кинжалы с собой прихватим? На выходе с арены нас обыщут. Тион задумчиво похрустел костяшками пальцев. Если убьем главного, остальные притихнут. Убить? Как? Я смотрел на скалящуюся морду гориллы. Такого голыми руками? Эх, жаль, бритвы нет, она плоская, под мышкой можно пронести. Какой бритвы? Тион вскинул бровь. «Да неважно, у вас все равно, наверное, такого нет и не было». «Что значит у вас? Ты не из наших краев». «Нет», — признался я. «Я не из Аплария и не из Таниса, как ты». «Ладно, об этом потом», — воин покрутил шеей. «Готов? К чему? Возможно, мы умрем раньше, чем начнутся бои». «А как же стража?» — ткнул я пальцем на скучающих на макушке трибуны арбалетчиков. «Им наплевать, если смертник убьет смертника». Никто разбираться не будет. Получается, мы – расходный материал. Поморщился я. Что? Ну, как поленья для камина. А как ты попал в смертники? Нас, вроде, вместе купили для нужд королевского двора. Королевского конюха обидел. Тион пожал плечами. Не мое это, с лошадьми работать. А он этого не понимал и хвостал меня плетью, как мерина. За конюха в смертники. Вообще-то он умер, слаб здоровьем оказался, не рассчитал я немного. Пошли. Мы побрели к выходу. Здоровяк удовлетворенно оскалился и скрылся со своими подручными в проеме. Мы вышли за пределы арены, стражники похлопали нас по карманам и одежде, не прячем ли чего из оружия, и пропустили дальше. Каменный коридор уперся в толпу отморозков. Им только семечек не хватало, и костюмов спортивных с киргизского рынка ля Адидас. Вылитые гопники. Ну все, ща еще закурить попросит. Пятеро громил, ухмыляясь, выдвинулись навстречу. «Старик», — горилла обратился к Тиону, — «можешь идти своей дорогой, у меня счеты с недоноском». «Хорошо», — Тион чуть поклонился, протискиваясь между братками. «Только, прошу, не убивайте его, молодой еще, глупый. Вот, сволочь, воин хренов». Обида прилила к вискам мерзкими молоточками. «Бросил меня, падла, а я ему жизнь спас. Если бы не моя подножка тогда, распотрошил бы его сутулой, как скотину на бойне. Ну да, ладно, прими Христос. Или как тут тебя величают, мою грешную душу, не жил долго, и ни хрен начинать. Гопота обступила меня плотным кольцом, на колени, смерть, прорычала горилла. Почему меня все так называют, а сам-то он кто? Падший граф, Монте-Кристо. Я чуть наклонился, чтобы вытащить из голяшки сапога припасенный сюрприз. На колени я сказал, Громила ухватил меня за ворот рубахи. Мои пальцы нащупали обломок клинка. Во время бросков один из ветхих кинжалов не выдержал и сломался. Я припас трофей, его плоская форма не дала себя обнаружить во время досмотра. Послышался глухой стук и сдавленные крики. Я поднял глаза, двое гопников валялись с разбитыми мордами, третий хрипел от удушья. Тион накинул ему сзади на шею ремень. Горилла заревел, схватил меня обеими руками, собираясь размазать о каменную стену, но не успел. Чирк. Отточенным движением я полоснул ему по горлу. Не бритва, конечно, но сонную артерию рассек знатно. Здоровяк схватился за шею, выпучив глаза, захрипел и, пуская фонтаны крови, сполз мне под ноги. Тион расслабил ремень, и второе тело брякнулось рядом. «А я думал, ты меня бросил», — улыбнулся я воину. «Не в каждой битве надо в лоб нападать, иногда засада приносит больше пользы». Тион повязал ремень обратно на пояс. «Ловко ты его. Странное у тебя искусство боя, где научился. В берсерках служил? Нет, я одиночка. На ассасина ты не похож, те мечом владеют. Я маньяком был. Кем? Ну, кто людей убивает? За деньги? Нет, для себя. Странный ты, чужеземец, но стержень воинов тебе есть. Хоть и лицо, как у бабы. Что всем далось мое лицо? Когда же я наконец увижу нормально свое отражение? Наверное, никогда. После стычки с гопниками на нас больше даже косо никто не смел смотреть. Тион приобрел статус смотрящего, а я был в его группировке. Маленькой такой, но очень серьезной и кровожадной группировке. Миры разные, а 90-е везде одинаковы, потянулись дни сурка. Никто точно не знал, когда следующее представление на арене, и мы тренировались каждый день, как в последний раз. Утром нам швыряли мешок с лепешками или сухарями, вечером с хлеб с вяленым мясом, которое до этого пылилось, наверное, не один месяц в королевских кладовых и было на грани съедобности, биться за кусок пирога нам больше не приходилось. Стая почтительно выжидала, когда Тион отберет для нас нужную пайку, а после накидывалась на добычу. Никто больше не хотел с ним связываться, пахан и в Африке пахан, после скудного завтрака шли на арену упражняться. Тион учил наносить удары с дистанции, делать выпады и уворачиваться от меча и копья. Я настырно швырял кинжалы в бревно и переломал их уже почти половину. Скучающая на трибунах стража с интересом наблюдала за нашими тренировками. Иногда я даже замечал в верхней лоджии воина в легких сверкающих доспехах и красной накидке. Его броский наряд выделялся среди прочих стражников, одетых в серые с остальными пластинами рубахи. Издалека я не сразу рассмотрел этот пытливый взгляд и рубленный с горбинкой нос. Лишь когда воин появился во второй раз, я понял, откуда его знаю. Комтур королевской гвардии, или от собственной персоны, что он здесь забыл. Неужели у командующего нет более важных дел, чем смотреть на то, как хвощат друг друга рабы? А может, смотрит, кто на что способен, и готовит им особую программу? Простым смердам не дано понять волю господ. Здесь монарх, а у нас олигарх. Иногда, мне хотелось стать Робином Гудом. Забирать все у богатых и отдавать бедному себе. В этом мире расслоение общества особенно выражено. Настоящий феодальный, мать его, строй. Тион рассказал мне о королевстве Аплария. Во главе стоит королева Агата, ее ближайшие окружения составляют лорды. Дальше по нисходящей идут советники, купцы и гвардейцы. Крестьяне и ремесленники в самом низу, но их все устраивает, другой жизни они не представляют, всегда был монарх и господа. Сам Тион из соседнего королевства Танис. Он не любил рассказывать про себя, будто скрывал что-то нелицеприятное из своей биографии. Были еще другие страны, гильдия купцов, королевство Граберг, полуостров рыбаков и еще несколько, которых я сразу не запомнил. Но больше всех мне врезалось в память маленькое государство на западе Великого материка, Видия. По словам Тиона, среди жителей Видии можно было встретить ведьм. Говорят, сама верховная правительница тоже колдунья. Прошло почти 3 недели. За это время я немного освоил принципы защиты и нападения в гладиаторском поединке. Научился уворачиваться от колющих и рубящих ударов. Из 10 брошенных мною ножей с расстояния 10 шагов в цель попадали 9. Не ниндзя, конечно, но по уровню боя я уже выгодно выделялся среди сокамерников. Хотя до своего сенсея мне было еще далеко. Оно и понятно, он всю жизнь мечом махал, я обычный программист, хоть и со спортом дружил, но в войнах не участвовал, разве что в компьютерных, бил не мечом, а пальцами по клавиатуре. Запомни, ловчий, учил Тион. В битве все средства хороши, если они спасут тебе жизнь. Если бьешься насмерть, не бывает честных и бесчестных поединков, есть только смерть и жизнь. Если надо, рви врага зубами, выдавливай пальцами глаза. Иначе, это сделает он, я мотал на ус каждое его слово. Мой прошлый боевой опыт заключался лишь в посещении секции дзюдо в студенческие годы, а карьера душегуба особого навыка боя не приносила, скорее учила скрытности и слежки. Это больше охота, чем открытая битва. Ежедневные многочасовые тренировки укрепили мышцы и развили выносливость. Благо, с питанием все наладилось. Трата энергии требовала больше пищи. На правах альфы мы забирали себе из общей пайки порции по размерам немного больше средних, а остальные делили поровну, чтобы не превращать барак в собачник. Здесь тело мне досталось немного нежное, но статное. Интересно, кем был этот парень, пока моя черная душонка в нем не поселилась? Явно не крестьянином или слугой. Изначально пальцы были ладные, как у пианиста, это сейчас на них мозоли от кинжалов и под ногтями будто мазут. В один из солнечных дней стража не стала открывать барак и не выпустила нас на тренировку. Нехорошее предчувствие закралось в душу. Сегодня представление, зароптали бывалые. Если арену не открыли для нас, значит, скоро в бой. Сердце немного ёкнуло. Первая мысль, промелькнувшая в голове: я не готов, еще бы денек-другой, а лучше недельку или месяц. Хотя в глубине души я понимал, что это особо ничего не изменит. Если соперник попадется слабый, я и сейчас его одолею, а чтобы победить мастера, тренироваться нужно годами. Что ж, будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. Я со смертью уже на «ты», мне там скидка уже положена. Не хочу в ад и надеюсь, он не существует. За стенами барака послышался шум. Трибуны наполнялись праздным людом. Затрубили горны, а после заверещал глашатый. Началось, Тион положил мне на плечо руку. Если сегодня умрем, то прощай, ловчий. «Почему ты такой спокойный?» – удивился я. «Какая разница, когда умирать?» – ответил он. «Сейчас или через месяц. Нам отсюда все равно живыми не выбраться, значит, умрем, как воины, с оружием в руках, скорее, как шуты, на потеху публики», – съязвил я. «Вообще-то, я умирать совсем не хочу, не обижайся, но я не такой старый, как ты». «Удачи, ловчий», – улыбнулся Тион. «Может, еще увидимся?» Дверь лязгнула и в барак завалился отряд вооруженных до зубов стражников. Эх, напасть бы сейчас на них и перебить, но с голыми руками против наставленных прямо в сердце арбалетов и острых мечей не попрешь. Бойня получится, а не битва. Нас вывели в просторный зал, расположенный прямо под трибунами. Старший стражник отобрал первых бойцов, и их выпустили в маленькую решетчатую дверцу. «Все», — вздохнул высокий худой сокамерник, похожий на болезного баскетболиста. Вооружаться их повели и в бой. Минут через пять до нас донеслись приветственные крики толпы. Рукоплескала она явно не нашим бойцам. Началось, в томительном ожидании прошел час. Несколько наших собратьев по несчастью уже ушли на арену, но так и не вернулись. Значит, мертвы. В очередной раз лязгнул засов, решетчатая дверь отворилась, и в проеме появилась лысая черепушка старшего стражника. «Следующими выходит Тион и Ловчий», — крикнул он, — «живее, мухи навозные». Как хотелось откусить ему нос, ну или хотя бы глаз выдавить, но нельзя. Под прицелами арбалетов темные желания лучше держать при себе. Странно, что нас вызвали сразу вдвоем. Других тоже по двое забирали, пока первый дохнет, второй готовится, но то были случайные, как я думаю, пары. А мы вместе шли к этому дню. Не хотел я идти на смерть с Тионом. А вдруг не оправдаю его ожидания и сдохну слишком быстро? Не хочется перед смертью разочаровывать своего наставника. Вот БЛ, те, мне смерть в затылок дышит, а у меня комплексы какие-то обострились. Такой я уж человек, если что-то делаю, то хорошо, а по-другому не умею и не хочу. Жаль, что распиздяя с меня не получилось. С их мировоззрением жить было бы гораздо проще. И умирать, наверное, тоже. Не кисни, солдат, подбодрил меня Тион, шагая по каменному коридору. «Не дай этим ублюдкам увидеть твой страх. Не смерти я боюсь», — с грустью проговорил я, — «а забвение. В нашем случае это одно и то же», — пожал плечами Тион. «Сдохнем как псы, но с гордо поднятой головой, а завтра о нас даже не вспомнит. Спасибо, умеешь ты подбодрить. Ты не сопливая девка, чтобы подбадривать. Помни, ты макак, маньяк. Сколько раз тебе говорить, маньяк? А да, маньяк. Просто макак звучнее как-то. Тьфу ты, макак — это обезьяна такая». «Что такое обезьяна?» — дивился Тион. «Это, а как ты, прошипел я, только с голым задом по деревьям лазает. Коридор уткнулся в оружейную комнату. Округлое помещение со сводчатым потолком и узкими окнами-бойницами завалено оружием. Прямо на гранитном полу раскиданы мечи, боевые топоры, секиры, кистени и копья. «Выбирайте оружие!» — рявкнул лысый стражник и захлопнул за нами дверь. Я рылся в ворохе железа, выискивая сносные кинжалы. Вот уже два нашел. Не самая хорошая сталь, но все же получше, чем давали на тренировках. Третий кинжал оказался с зазубринами, но я его взял, он примеривался к длинному узкому мечу с невзрачным клинком. Я посмотрел на его оружие и кивнул на кучу. «Возьми тот меч, твой староват, и чем же он лучше?» — прищурился воин. «Он хоть блестит, а твоим будто траву косили. Это настоящая сталь отшельников с восточного побережья». Тион с любовью погладил клинок. «Как такое оружие попало в этот хлам, не пойму». Он перебирал в руках рукояти с потемневшего рога, примеривался к ударам, плавно водил мечом по воздуху, словно это был волшебный посох. Тем временем я нашел еще два кинжала, итого пять. Фух, нормально. Три заткнул за пояс, а по одному взял в каждую руку. Скрипнула дверь и лысая морда пробурчала. На выход, смерды. Под прицелами арбалетчиков нас вывели на арену. Толпа бесновалась и ревела, еще не успокоившись от прошлого зрелища. На кровавом песке лежало безголовое тело баскетболиста. Бедняга лежал на груди, видно, во время боя не выдержал и пытался убежать. Но дальше трибун не убежишь. Огромные каменные конструкции служили одновременно для посадки людей и неприступной тюремной стеной. Протрубил горный люд, затих. «Жители славного города Акрольда», — возвестил глашатый. «Следующий поединок обещает быть самым ярким на сегодняшнем празднике. На арену выходит непобедимый берсерк из далекого королевства Граберг, что на юго-восточной окраине Великого материка. Имя его — Брянис». Толпа взорвалась. Люди повскакивали с каменных сидений и замахали руками, словно на них напал рой пчел. Я посмотрел наверх. В королевской лоджии восседала царственная Агата в окружении свиты из напыщенных лордов и нескольких девиц в длинных, но соблазнительно облегающих фигуру платьях. Они с любопытством поглядывали на арену, не забывая при этом смеяться и кокетничать с пузатыми лордами. Лишь Агата была серьезна. Казалось, кровавое представление не вызывает у нее особого интереса. Королева есть, а где король? Не замужем, что ли? Не к месту, подумал я. «Встречайте любимца публики», – воодушевленно продолжил глашатый. «Против него сегодня выступает достойный соперник, ассасин по имени Тион. Он запятнал свою честь невыплаченными долгами и был продан в рабство. Блин, Тион такой правильный и честолюбивый, а за долги влетел. Хотя дело, может, не в нем, банки всегда обманывают людей, а здесь, наверное, ростовщики или, как там они называются, барыги». Тион вышел в центр арены. Раздухаренный люд улюлюкал и швырял в него яблоки. «Вот, твари, вас бы вместо него поставить. Почему люди такие злые? Им по-настоящему бывает хорошо, только когда кому-то плохо. Не делай никому зла, ибо зло вернется. Делай добро, оно не возвращается никогда». Под противоположной трибуной распахнулась обитая железом дверь. Из прохода появился воин, закутанный в черный плащ с капюшоном. «Что за бэтмен? Без доспехов, что ли? Как Тион?» От трибуны до центра арены, где стоял ассасин, шагов 30. Берсерк приближался не спеша и не реагируя на возгласы зрителей. Одна девица визжала больше всех и трясла своей большой грудью так, что та чуть не вывалилась из шнурованного корсета. Фанатка протягивала к берсерку руки, а на глазах ее выступили слезы. Но Брянис молча шагал и, казалось, даже был безоружен. До центра осталось десяток шагов, 9-8. Тион поднял меч и замер. Неожиданно его противник скинул плащ и выхватил из-под него две серебристые сабли. Его наряд из черной ткани напоминал смерть. Морда замотана платком. Цепкие немигающие глазки сосредоточены и сканируют соперника. «Убей его, Брянис!» — заорал крестьянского вида мужичок в засаленной рубахе. «Снеси ему поганую башку!» Я презрительно посмотрел на него и плюнул. «Ты-то куда лезешь? Иди овец спаси и семью корми!» А не шастай по кровавым королевским забавам. Наверное, последние деньги отдал, чтобы сюда попасть. Судя по антуражу большинства зрителей, вход сюда стоил недешево. Берсерк чертил саблями по воздуху полукруги, покачиваясь в такт своим неспешным шагам. Вот сволочь, гипнотизирует, будто кобра перед броском. Но мой старик не так прост. На эту шаолиньскую петрушку не поведется. Взмах сабелей, берсерк прыжком взвился в воздух. Его клинки бешено завертелись, будто пропеллер. Дзинь, дзинь. Тион принял атаку, отбив сразу несколько ударов. Черный гад ринулся вновь. Тион шагнул назад, ударил и ушел в сторону. Пока ничья, ладони мои вспотели, а к лицу прилила кровь, будто я сам бился сейчас на арене. «Давай, брат, покажи этому уроду, кто настоящий боец». Тион пошел в атаку. Замахнулся рубануть с плеча сверху, но тут же развернул меч и хвастнул сбоку. Обманный удар почти попал в цель, но в последний момент берсерк уклонился. «Шустрый, гад, дзинь, дзинь». Воины вновь схлестнулись в танце мечей. Несколько обменных ударов и пауза. Берсерк начал уже осторожничать. Такого умения от раба он не ожидал. Он нарезал круги вокруг Тиона, выискивая бреши и выжидая удобный момент. Старик начал уставать. Возраст берет свое. Еще немного и черный возьмет его измором. «Давай, ассасин, держись». Зрители притихли, затаив дыхание. Слышно стало даже, как жужжат пролетающие мимо мухи. «Дзинь, дзинь». Удар меча рассек берсерку рукав. Тот отскочил назад и замер. Тион тяжело дышал. Я с беспокойством вглядывался в его одежду. Вроде, крови не видно. Берсерк прыгнул вперед, вращая мечами. Бух. Тион шагнул навстречу и ударил врага. Бух. Еще. Берсерк пролетел дальше и приземлился на ноги, а Тион не устоял и покатился вперед. Дьявол. Неужели ранен? Все произошло настолько быстро, что никто ничего не понял. Люд на трибунах повскакивал, уже рукоплеская любимому победителю. Но Тион поднялся, и фанаты затихли. Опустив меч, он не спеша подошел к берсерку и толкнул того рукой. Неподвижное черное тело грохнулось на песок, ткань на его животе разошлась, выпустив наружу кровавую требуху. «Да!» – заорал я в гнетущей тишине, ни одна тварь не поддержала моего радостного возгласа, стражники спешно уволокли труп и увели куда-то Тиона. Глашатай повернулся ко мне с ехидным оскалом. «Сейчас он будет объявлять меня. Настал мой черед». Глава 5. В следующем поединке выступит. Глашатай сделал паузу. Беглый разбойник, который одолел славного рыцаря по имени Дир. Бесчестный убийца по имени Ловчий. «Ловчий!» — выкрикнул кто-то из толпы и свистнул. «Вот те раз. У меня уже стали появляться фанаты. Против него сегодня выступит доброволец и уважаемый житель Акрольда, а в недавнем прошлом гвардеец королевства Аплария. Встречайте. Впервые на арене смерти кузнец Каллин». «Какого хрена, Каллин? Я же собственными руками его убил, за что и попал сюда». Дверь распахнулась, и на песок шагнула знакомая туша, закованная в броню. Кузнец злобно щурился и ухмылялся, не сводя с меня въедливых глаз. На его носу краснел свежий шрам. В одной руке он держал с решетчатым забралом шлем, а в другой массивный боевой молот. «Твою мать, восстал! А может, я его не убил?» Я вспомнил слова королевского приказчика, что зачитал мне приговор. Решением королевского суда раб по имени Ловчий за побег и злодеяния, совершенные в отношении королевского кузнеца Каллина, приговаривается к смертной казни. Он сказал: «Злодеяние, значит, я все-таки его не убил. А жаль, что-то не хочется мне с ним драться. Злой он какой-то сегодня. Да свершится праведная битва, да воздастся каждому по заслугам». Глашатай махнул алым платком. «Давай, Каллин, раскали ему башку. Давай!» — кричали сразу несколько человек, очевидно, знакомые здоровяка. Кузнец довольно ухмыльнулся и с трудом надел шлем, руки бревна плохо гнулись. Он поднял молот кверху и зарычал: «Я убью тебя, Ловчий!» Туша бросилась на меня, размахивая кувалдой. Я метнул в него кинжал, но тот с жалобным звоном отлетел от брони. «Черт, как его достать? Против терминатора ножички бесполезны». Я отскочил в сторону, и молот врезался в песок там, где только что была моя нога. Я ударил кинжалом в шею, надеясь найти брешь в сочленении лад, но бить в горло двухметрового противника неудобно. Кинжал беспомощно скользнул по металлу. «Ша!» — над моей головой пронесся молот, я еле успел пригнуться. Кузнец замахнулся вновь, а я отбежал назад. Зрители орали: «Трус! Убей его, Каллин, убей труса! Единственное мое преимущество – это ловкость и скорость. Пока я двигаюсь, живу». Я крутился волчком вокруг дуболома, уворачивался и пытался попасть в незащищенные места. Метать кинжалы толку нет, латы они не пробьют. Кузнец бесновался вес больше. Он махал молотом, как поп-кадилом, пытаясь зацепить меня. Уроки Тиона не прошли даром. Я чувствовал, откуда мне прилетит, и успевал уйти от удара.